19. Какова причина развития состояния, названного предменструальным синдромом, и как оно связано с гормональной активностью организма? Предменструальный синдром, ПМС, это состояние, возникающее у женщин детородного возраста за 7-10 дней до начала менструации. ПМС обусловлен колебаниями в выработке женских половых гормонов, эстрогенов и прогестерона, происходящими во время менструального цикла. Увеличение содержания эстрогена в крови приводит к задержке жидкости в организме и, как следствие, к отекам, вздутию живота, увеличению и болезненности молочных желез. Помимо этого, ПМС сопровождается значительными и быстрыми изменениями настроения. Возможна повышенная возбудимость, гневливость, агрессия, раздражительность, депрессия. Симптомы ПМС наблюдаются от нескольких часов, это кому очень повезло, до 2 недель. Характер и степень проявления ПМС сильно различаются в отдельные предменструальные циклы даже у одной и той же женщины. А уж у различных женщин симптомы могут быть вовсе не похожими. Во время ПМС возможно обострение хронических заболеваний, которыми страдает женщина, эпилепсия, мигрень, ревматоидный артрит и тому подобное. Естественно, что все эти нарушения, которым обычно добавляются снижение способности концентрации внимания, забывчивость и даже некоторые дезориентации в пространстве и времени, могут заметно снижать физическую и умственную работоспособность женщин в период ПМС. Хорошим, грамотным начальникам, которыми по не очень понятной причине чаще бывают мужчины, необходимо хотя бы немного разбираться в физиологии женского организма и учитывать его особенности при работе с прекрасной половиной человечества.